Глава пятая. Лев Иванович. Гуров ощутил, как некто раз за разом тщетно пытается его пробудить. В потоке сознания эта мысль его даже повеселила, ведь каждый из близких знает, как тяжело Гуров просыпается после откровенного переутомления и недосыпа. И только телефон, будь то будильник или входящий вызов, способен справиться с дремотой полковника. Сил на то, чтобы разлепить глаза, не было. Будильник не горланит, значит, еще не на работу. Не прерывая сновидений, он сделал логичные, на его взгляд, выводы и перевернулся на другой бок. «Лев Иванович, вставайте! Ну, ёпарасоте, пожалуйста, вставайте! Уже надо! И так вас не будили до последнего!» «Не знаю, кто ты такой, но ты и мертвого поднимешь!» — недовольно проворчал мужчина. Поднявшись, Гуров ощутил всю прелесть своего уже не столь молодого возраста. В шее тянуло, плечи ныли, рука, на которой все это время он лежал, онемела, а весь опорно-двигательный аппарат звенел с такой силой, словно отдавал в костный мозг. С трудом распахнув глаза, он увидал перед собой Гришку, который в этот миг внимательно вглядывался в помятое лицо оперуполномоченного. — Кофе? — Да черт с ним, Гришань, ночью тоже бахнул, ты что-то, как видишь, сморила меня. В ответ Григорий что-то неразборчиво буркнул себе под нос, сетуя на то, что бесконечно на одном только кофе жить и активничать невозможно. Сам же, проснувшись, буквально потерял счет времени. Глянув на то, что творилось за окном, обнаружил лениво слоняющихся по тротуару людей, редкие проблески проезжающих машин и розовое с персиковым отливом небо. «Гришань, не говори мне, что сейчас вечер, и я проспал едва ли не 12 часов». Гриша, потирая правый глаз, виновато поджал губы. «Эх, если бы вы, Лев Иванович, спали всего 2 часа, но за это время успело многое произойти». «Стоп!» — окончательно сбрасывая с себя дремоту, сконцентрировался полковник. 2 часа норма, сейчас очухаюсь. Где Кричко? Как здесь оказался ты? Ты же буквально 4 часа назад домой отсыпаться уехал». «Уехал», — фыркнул криминалист. «А тут приехал». Станислав Васильевич с 30 минут назад поднялся, он меня и встретил, и сказал, где вас найти. Подобные речи Гурова окончательно привели в себя. Потерев лицо ладонями, он принялся внимательно слушать докладчика, который присел напротив. «Начну с того, что нам теперь необходимо скинуть со счетов едва ли не всех, кого можно было бы подозревать касаемо ДНК. Это еще почему? Совпадение материала ни с кем из театральных и даже с его родственником, Жориным, не было обнаружено. Давай-ка, друг, точнее». Емельянов задумался, припоминая. «Ну, Жорин разве что, там 25-30% вроде, остальные совсем мимо. А он все-таки оказался родственником, но родство дальнее». «Да-да, ты рассказывал о близнецах, двоюродных, троюродных и так далее». Уперев локти в разведенные колени, мужчина массировал себе виски. «Сон пошел не на благо», — подумал он. «В моменты бодрствования все то, что содержится в твоей голове, ты будто держишь в руках, помнишь об этом, даже о каких-то незначительных мелочах. Однако стоит позволить организму уснуть, так все теряется и сыплется, как песок сквозь пальцы. И догоняй потом эту информацию, ищи по закоулкам памяти». «Так, понял. Жорина придерживаем на карандаше. Встречный вопрос к тебе, Гришань. А хлороформ, вот тот, что по нашему делу проходит, вообще достать, ну как, реально обычному желающему?» Емельянов вскинул брови, а когда понял, о чем толкует собеседник, ответил. «Не-не, можно, конечно, купить, так скажем, из-под полы, но, сами понимаете, это нелегально и законом запрещено». «Только через медицинское какое-либо подтверждение, так?» «Да, верно. Да и вообще, сейчас мало уже кто использует хлороформ. Он приводит к поражению печени, сенсибилизации сердца и...» Дальше Лев Иванович особо не вслушивался в терминологические уточнения криминалиста, почерпнув основное, что было необходимо. «Тот, кто стоит за убийством Сицкого и Эльс, определенно сам имеет либо связи в медицине, либо хороших приятелей, кто мог бы помочь достать ему препараты. Сперва хлороформ, а теперь и седативное. В том, что за этим стоит один и тот же человек, сомнений у него не было. Только вот в чем вопрос, каков все-таки мотив? Если в случае худрука можно было понять убийцу, он человек, как упомянуло все его окружение, а не сахар, то чем неизвестному пока преступнику не угодила уроженка Эстонии и актриса театра Диана Эльс? Как же она попала под эту гребенку? Неужто замешана ревность? Любовный интерес? Финансы? Шантаж? В этом деле такое количество возможных мотивов, только пока ни за один из них не получается ухватиться. «Слушай, а что там по Чернозуб? Есть новости?» — уточнил он у Григория. «Это вам лучше спросить у вашего напарника». «Так, понял. А где мне его искать?» Григорий загадочно улыбнулся. В это мгновение до Гурова донесся мужской бархатистый смех, который раздавался со стороны ресепшена. «Ну, Стас везде успевает свою харизму во благо дела применить». Оба засмеялись. «Еще информация будет. Из-за того, что у меня сейчас есть запас материала со всех приближенных к Сицкому, мне удалось выяснить, кому принадлежит сережка, найденная в номере убитой». «Гришай, ну не томи, ей-богу!» — едва ли не взревел Гуров. Гриша решил не отступать от регламента доклада. «После того, как я собрал потожировые выделения с украшения, удалось установить личность владелицы. Ее оказалась актриса театра сатиры Ильи Сицкого Варвара Чернозуб». Гуров, можно сказать, не удивился, но все же почему-то в глубине души желал этой девушке другой участи. Так, безусловно, рассуждать было нельзя, да и он никогда не подтасовывал карты. Честь и правда на первом месте. Однако женщина все-таки, да и не смахивает она на преступницу. Глаз-то уже наметан. «Спасибо, Гриша, выручил, дорогой». Мгновенно воспряв духом, Гуров уже успел набросать дальнейшие действия, которые стоит предпринять в случае сложившейся ситуации. Резко встал, на скорую руку привел себя в порядок, грустно коснувшись рукой двухдневной щетины, и направился к напарнику в сторону ресепшена. По мере приближения его нос все четче улавливал аромат жасмина, которым, по всей видимости, надушилась также не знавшая отдыха Елизавета, вероятно, для того, чтобы хотя бы немного придать себе свежести. Уловили его ноздри и пряные кофейные ноты, что исходили от бумажного стаканчика Стаса. Кричко, облокотившись о стойку, мило занимал беседами девушку, при этом пристально вглядываясь в лицо сотрудницы отеля. Гурову пришла мысль, что зря он пытается что-либо выяснить у бедолаги. Она едва ли не как и сотрудники правоохранительных структур, что служат закону 24 часа 7 дней в неделю, прозябает, охраняя ключи от номеров, что висят позади ссутулившейся от усталости девушки. «О, проснулся, наконец! Гришка тебя четвертым отправился будить. Предыдущие три, включая меня, смогли добиться только... Сейчас встану!» Гуров заулыбался. «А позвонить ты не догадался?» «Ну ты спать, я тебе скажу!» Проигнорировав реплику друга, Стас подцепил льва за локоть и решил отвезти подальше от места, где только что мучил расспросами бедную Лизу. Окруженные пышными букетами цветов в вазонах, что радовали всех посетителей в холле отеля, двое коллег принялись переговариваться. «Выкладывай», — скомандовал Гуров. «Дело завели», — спокойно отчитался Кричко. «Кого указали?» «Чернозуб, конечно». «Эльс укатили?» «Да, ждем рассказа от Инны», — упомянул судмедэксперта Стас. «От Чернозуб есть вести?» «Залегла на дно». «Думаешь, она?» — все же усомнился Гуров. «Конечно. Я ж тебе сразу сказал. Одна она все провернула. А ты все группа». Гуров недовольно поморщился. «Говорю же, она!» — продолжил разливаться соловьем Кричко. «Любовь, знаешь ли, дело тонкое, друг мой». «Но из чего бы ей двух жмуриков заделывать?» — перешел на сленг, как порой с ним случалось в состоянии раздражения Лев Иванович. «Ну как с чего? Сицкий такой видный мужчина, худрук театра, считай, основатель. Притом с деньгами в кармане, а тут рядом с ним девка мешается. Варвара наша охмурить его попыталась, удалось, да только главного не добилась. Рассорить с Дианой, может, и рассорила, да, видать, Илья Иванович ей что-то сказал такое обидное, заставил понять, что дальше одного раза дело не зайдет». Гуров внимательно вгляделся в хмурое лицо Кричко. «Да, что-то связать не удается», — вздохнул тот. «И я о том. Не вижу мотива у Варвары. Ну ладно бы, убила она Эльс, Сицкий свободен, можно попробовать прибрать его к рукам. Ну, точила зуб Чернозуб на Сицкого, допустим. Его много, пардон, кто хотел мысленно на тот свет отправить. Допустим. Только Диану-то после этого зачем? Не сходится, Стас». Гуров фигурально провел по горлу большим пальцем, после чего оба стали потирать подбородки, раздумывая. «Ладно», — решительно выдал Лев. «Телу ход есть, уже полдела. Ну а дальше что?» Где эти две девицы-красавицы? Ты про Дубинину и Сомову? Да. Так после того, как ты с ними потолковала, они носу не совали из номера. Табличка висела «Не беспокоить», да и мне были без надобности. Давай, в общем, поезжай в отдел, у тебя так все материалы будут на руках, точнее, перед глазами. В базе всю информацию проверишь, глядишь, что и сопоставится. Стас, крутя мобильник в правой руке, нахмурившись, вопросил. А ты что думаешь? А я выцеплю чернозуб. Стас искренне засмеялся. С чего? Нет, дружище, не пойми неправильно, но поймать ту, которая потенциально отправила на тот свет уже двоих, это, мягко сказать, дело не из легких. Полковник сперва улыбнулся, а далее все же нахмурился, но скорее собственным мыслям. Если сидеть не захочет, объявится как миленькая. На то мы порешили и разошлись в разные стороны, намереваясь исполнить запланированное. Минуты утекали, как вода просачивается в сухую землю, оттого каждый старался выполнять все, что в его силах. Пока Гуров поднимался по лестнице, так как, что неудивительно для этого отеля, перестал работать лифт, ему поступил звонок от 10-го. Заспанный голос в трубке объяснил. — Лев Иванович, простите. — Что такое, Дима? — Не получается. Никак. — Ты о чем? — Ну, файлы восстановить. Стерто намертво. Придумать ничего не могу, уже котелок не варит. Поднимаясь по многоступенчатой лестнице, Гуров немного сбил дыхание. — Вообще никаких результатов. — Нет, к сожалению. Все, что есть, это я вам уже показывал. Где с основного входа кто-то выбегает, и все. При этом я посмотрел, что когда театралы приезжали, они всей толпой заходили одновременно и уже в костюмах. То есть после никто не подъезжал, задержавшийся? Нет. А курить кто может выходил? Небось, в это время поменялись обличьем? Нет. В файле этой камеры вот только они при параде приезжают, заходят все через главный вход, а дальше уже зрители подтягиваются. Разве что через черный, но это я уже не могу узнать. Усугубляет то, что там все были только из своих. Хоть бы охранников нормальных поставили, дурни. Ладно. Поднимаясь на последнюю ступеньку, он выдохнул, и последнее его слово прозвучало особо разочарованно. Понял. Ну ты уж постарайся, Дима. Понимаешь, что это едва ли возможно. Не то слово, Лев Иванович. Прям совсем никак не восстановить. Думаю, что не получится. У меня вот предпоследнее дело было о мошенниках, которые со счетов граждан хапали денежки. Если просто сказать, голос записывали. Достаточно им было задать вопрос. «Здравствуйте, вы такой-то, такой-то?» Наивный абонент отвечал «да». И этого оказывалось вполне достаточно. Так вот, там и то проще было состряпать фоноскопическую экспертизу, проверить все, сопоставив аудиозаписи голосов, да и прикрыть этих ребят-любителей поболтать. Они, знаете, вот это «да» потом куда только не пихали. И кредитов на людей понабрали, которые якобы давали согласие на займы. И с помощью искусственного интеллекта полностью голос восстановили человека, бедолаги, что попался на их уловку. А далее всего лишь эта частичка «да» из двух букв такими проблемами людям обернулась. Уже и так заразы орудуют. Не поверите, Лев Иванович, достаточно просто что-то членораздельное в трубку пробубнить, тут же запишут, а потом это и против вас обернется. Или знаете, еще одна фишка есть с мошенничеством. Вот буквально заяву вчера накатали. Школьная учительница получила букет, ну, подумала, что кто-то из благодарных учеников или их родителей к 8 марта подарил. Букет вручил курьер и уехал, а далее звонок, говорят, мол, вы такая-то? Она — да. Ей подтвердите, что вы получили букет, нам для отчетности нужно. Вам 4 цифры на телефон придет сейчас, а вы мне их назовите. Ну и та, не раздумывая, назвала код из уведомления. Ну а дальше? Ее ломанули. Это оказались 4 цифры от ее онлайн-банка. Мошенники таким образом получили доступ к ее счетам, вынесли и почистили все 5000, которые были на счету у бедной женщины, да еще и в придачу кредит на 2 миллиона повесили. Вот скоты, что творят. Не то слово. Ну, 159-я статья, что еще сказать? И сколько у тебя сейчас дел в обороте? У меня лично 3, включая ваши, а у моей команды... Ой, не буду врать, честно, ну, вроде больше 20 в работе. Молодцы. Ага. Устало протянул собеседник по ту сторону трубки. «Так что будьте внимательны». «О, я что вспомнил?» «Вам как-то номер тоже названивал непонятный. Вы ко мне приходили, и мы пробивали, помните? Хотите, я вам программку поставлю на телефон, которая определяет спам-номера?» «В другой раз, Дима, в другой раз». «Ладно. Я все-таки попытаюсь, конечно, товарищ полковник. Да только, честно, обещать ничего не могу. Да и я почти на месте, на самом деле». «Понял тебя, понял. Давай, до связи, жду». Прервав звонок, Гуров как раз уже смог добраться до нужного номера отеля. Постучал, но ответа не получил. Лев Иванович уже собирался без особого удовольствия тревожить сотрудника ресепшена звонком, когда все же дверь отворилась. Полностью распахивать и пускать Гурова в номер девушка не торопилась. «Доброе утро. Вы сегодня рано. Что-то еще случилось?» Чуть вжимаясь в дверной косяк, попросила Сомова. «Думаю, дамы, вам должно быть лучше моего известно что, а также как все случилось». Девушка, стоящая напротив, будучи в несколько нелепой на вид пижаме с принтом уточек, что крайне разнилось с ее второй профессией, непонимающе похлопала сонными серо-голубыми глазками. «Вари так и не было, мы не знаем, где она, если вы об этом». «На связь так и не выходила», — по-прежнему топчась у порога перед дверью, напористо попросил Гуров. «Нет, правду вам говорю, не выходила со мной на связь». «Ладно, я пройду». «Да, конечно», — неуверенно произнесла девушка. В комнате на этот раз оказалось до неприличия чисто. Все предметы, внимания которым обыденно уделяют горничные, сейчас безукоризненно ровно лежали на своих местах, словно до того были нетронутыми. Посуда вымыта, чайные пакетики в прежнем количестве, полотенца безупречно развешаны, а постели заправлены, будто уже ожидали следующего гостя, который намеревается заселиться в этот номер. На выходе, в коридоре, бодрым строем стояли три чемодана, каждый из которых разного цвета, однако производитель совершенно точно был один и тот же. Впрочем, как и судьба владелец этих багажей. «Куда-то направляетесь?» — спросил Гуров, присаживаясь на свободное чистое кресло и закидывая ногу на ногу. «Конечно. Мы через несколько часов вылетаем в ЕКБ», — уточнил голос Дубининой, раздававшийся откуда-то из ванной комнаты. «Сейчас почти готовы отправиться в аэропорт. Заранее же нужно и регистрацию пройти, да и в приложении местечко получше выбрать». «А третий чемодан?» «Ну, это Варькин». Гуров недоуменно развел руки в сторону. «На что, мы его здесь, что ли, оставим? В отеле не примут охранять, на железнодорожном вокзале. Как-то не доверяю я камерам хранения. А в аэропорт, глядишь, да пропустят. По весу бы прошел, багаж еще». «Я так понимаю, вас еще никто не обрадовал». «О чем вы?» — вопросили дамы в один голос. «Варя нашлась», — отдельно поинтересовалась Ксения. «Скажу кратко. Уважаемые гражданки Дубинина и Сомова, вам запрещено покидать территорию отеля без сопровождения органов внутренних дел до выяснения всех обстоятельств дела об убитой гражданке Эльс, а также гражданине Сицком. Более того, отмечу, что проживание на территории отеля можете считать для себя признаком нашего лояльного отношения ввиду того, что вы, гражданочки, приезжие и в столице не имеете временной прописки, а определять вас к нам в отдел...» Мужчина чуть замялся. «Мы со Станиславом Крючком, моим коллегой, не считаем целесообразным». «Варька, это все из-за того, что она сбежала?» — перебила его Ксения. «Ну так вернется же, мало ли. Вдруг решила подольше задержаться в Москве. Что это, запрещено, что ли?» «Теперь да». «А обоснования будут?» — грубовато спросила Дубинина. Гуров ухмыльнулся, затем совершенно спокойно достал из кармана телефон и, открыв в галерее последнее фото, вновь показал девушкам фотографию сережки. «Вы по-прежнему будете утверждать, что не знаете, кто владелица сережки?» Обе переглянулись. Буквально на долю мгновений на их лицах промелькнули своеобразные эмоции, а затем девушки отрицательно замотали головой. Терпение оперативника лопнуло. Со всего размаху Лев Иванович шлепнул ладонью по кофейному столику, так что журналы, до того преспокойно лежавшие на нем, на секунду взмыли в воздух, как бы подпрыгнув. «Мне вас за сокрытие подозреваемой в убийстве привлечь по полной программе?» — вкрадчиво спросил Гуров. Чем злее он был, тем тише начинал говорить. «А может быть, у вас появилось желание побывать в СИЗО? Так вы скажите, устроим? Вы, девочки, не забывайте и не путайте воспитанность со слабостью. Я с вами до того по-хорошему говорил. Все, шутки кончились». Порывисто встав, он приблизился к остолбеневшим девушкам. Те замерли, будто ожидая, что сейчас произойдет нечто непредсказуемое. Однако, будто по щелчку пальцев, опер выровнял тон и филигранно переключился на прежнее спокойствие. И теперь девушки прочувствовали, что действительно, с таким человеком, который мастерски управляет своими эмоциями и отменно владеет собой, шутки плохи. «Телефоны на стол!» В двери раздался стук. «Проходи, проходи, ты как раз вовремя!» нарочито громко крикнул Гуров кому-то, кто ожидал за дверью. Дамы не шевелились. «Повторяю, последний раз телефон оставляем на столе». В номер отеля зашел Десятов. Ксения тут же неловко опустила глаза в пол. «Дамы, доброе утро!» — поприветствовал Дима девушек. Однако его выражение лица было холодным, губы поджатыми, а в глазах читалось разочарование одной из присутствующих. Уловив этот посыл, Ксения густо покраснела. «Неужели так в душу тебе, Димка, запала эта девица? Да что ж, других девчонок нет на свете, что ли? Что не девушка, так все неудачи оборачивается у тебя, Десятов. Парень-то с головой, может, стоит с ним потолковать об этом? А стоит ли разговор заводить?» — подумал Гуров, видя сердечное метание парня. «Добрый, Дмитрий», — отозвалась Дубинина. Сомова предпочла все так же молчать. «Лев Иванович, а что там в коридоре за завывание? Может, скорую набрать? Плохо кому?» «Да нет», — он махнул рукой. «Это Истрин, хореограф, который, однако, тоскует. Каждый по-своему скорбь переносит. Оставьте пока парня в покое». Компьютерщик уселся на то место, где еще 10 минут назад восседал полковник, и, доставая свои приборы и прочие приблуды, названия которых известно лишь ему, с некоторой жадностью и профессиональным азартом принялся всецело исследовать смартфон и владелец. В комнате повисло тяжелое молчание, а время потянулось ужасно медленно и ощущалось, как затвердевшая смола, растягиваемая меж пальцами, обрывающаяся плотной нитью и противно липнущая кожа. В душе у каждого присутствующего засело неприятное чувство. «Я правда не знаю, где она», — едва слышно прошептала Ксения. Каждый понял, что это было сказано не для Гурова, а в оправдание для Десятого, но реакции Дима не выдал, продолжая исследовать аппарат, лишь изредка поправляя выбившуюся челку, что мешало, свисая и закрывая обзор. Димка отложил в сторону телефон Дубининой, словно не нашел там ничего интересного, что сперва удивило Гурова. Но он помнил, что Дима просто так ничего не делает. К тому же Лев Иванович в это время внимательно следил за реакцией тех, кто с высокой долей вероятности приложил руку к сокрытию преступницы. Конечно, может быть, Варвара и не при делах. Пообщалась с Дианой, потом решил уйти из отеля, проветриться, с кем-то встретиться. А убил женщину совершенно другой человек. Только вот полковнику в это слабо верилось. Когда пальцы специалиста заскользили по экрану телефона Ксении, напряглась только сама хозяйка телефона. В тотальной тишине раздался звонок. Взгляды женщин, словно острые ножи, полетели друг в друга. Два широких шага успела сделать Виктория, прежде чем буквально на мгновение ее опередил Дима, перехватив ее же телефон, что до того мирно покоился на столе. Дима бросил наживку, написал сообщение на последний неизвестный номер, с которым связывалась Дубинина. А рыба в лице чернозуб эту наживку проглотила, не учитывая, что поймалась на крючок. Десятов, словно на важной церемонии, торжественно передал телефон Гурову, а тот, в свою очередь, едва ли не вплотную подошел к остолбеневшей Дубининой. «Я надеюсь, никого предупреждать не надо?» Сталь в его голосе ощущалась нутром. «О том, что не стоит оказывать противодействие следственным мероприятиям», добавил он не менее жестко. Все согласно молчали. Гуров кивнул, после чего, нажав кнопку «Принять вызов», поднес телефон к губам девушки, прежде включив громкую связь. «Слушаю». «Вик, ты одна? Ксюха рядом?» «Нет, она отошла на ресепшн. Ее выдернули. Нас снова всех опрашивают. Теперь из-за тебя». Полковник одобрительно показал говорящий большой палец, поднятый вверх. Виктория оказалась не глупой девушкой и поняла, чем ей грозит неисполнение требований Гурова и чем окончится фальшь в разговоре с подругой. Однако крупицы тревоги в ее голосе все же проскальзывали. «Жесть, поняла. Ладно, ты сможешь передать мне вещи?» «Как и договаривались, да? Ничего же не изменилось?» Дубинина вытаращила глаза. В этот миг решалось многое. На чаше весов обнародовать договоренности между подругами и подставить многолетнюю дружбу, либо же собственная свобода. «Вика! Ау! Ты что молчишь?» Требовательный и нервный голос верещал по ту сторону трубки. «Да, через полчаса оставлю чемодан в кустах сирени и уйду, помню». «Ага, все, родная, спасибо, выручила». «На Ксюху надежды в этом плане не было бы, она бы точно струсила или бы подставила меня честная душа. Либо бы растрындела полицаем, либо нотации мне читала и пыталась отговорить. Но я ее все равно очень люблю, передай ей, ладно? Даже когда она бубнит. Обеих вас. Люблю. Прощайте». Слова прерывались из-за слез и всхлипываний, которые Варя пыталась сдержать, но удавалось скверно. «Давай, Варюш». Гуров нажал на красную кнопку, и звонок прервался. Он удовлетворенно и с толикой сочувствия похлопал девушку по плечу, но Вике это не помогло, она все так же отрешенно стояла и не обращала ни на что внимания. «Молодец, Дима, спасибо, как всегда, все на высшем уровне». Десятов улыбнулся. «Да бросьте, Лев Иванович». После этого Дима повернулся к Виктории. «С данного момента журнал последних вызовов не удалять. Время лишнее отнимает, а как достать их, я в любом случае найду. От меня прятать что-то бессмысленно, касаемо техники». В углу комнаты послышалось, как кто-то, специально привлекая внимание, прочистил горло. «Дмитрий, можно вас на пару слов?» Десятов взглянул на полковника. «Ну что ж, иди, чё на меня-то глядишь? На твоей даме ничего нет на данный момент, так что она может свободно лететь в Екатеринбург. Но если хочешь», — с иронией в голосе выдал опер. «Нет-нет», — в один голос ответили Дима и Ксения, после чего уединились на балконе. «А мы, Виктория, пойдем вместе с вами ловить беглянку». Через полчаса группа оперативников была наготове. Первые 10 минут Дубинина заставила всех понервничать из-за того, что не могла вспомнить, куда именно нужно было доставить багаж. Однако чуть позже чемодан наконец-таки оказался на ранее обговоренном месте через 2 квартала от отеля, подле кафе с названием «Сирень». Гуров еще долго сетовал на все эти выдуманные заморочки, которые прилично отняли времени. И все-таки рядом и впрямь оказались кусты, но не сирени, а гортензии. Сладкий и слегка опьяняющий аромат пышных бутонов, напоминающих виноградные грозди, разливался по всей округе, добираясь и до несущих службу, контрастируя с напряженной обстановкой. «Почему не нашим работать?» — удивился Стас. «Пусть сидят, там же не группировка какая, опасности толком нет. Девчонку, которая свой чемодан хочет забрать да в закат свинтить, эко велика опасность схватить. Эта девчонка подозревается в убийстве 2, девчонка!» — прыснул Кричко. «Брось, Стас! Как знаешь, броник хотя бы надел?» «Да на мне он, на мне!» После этих слов Станиславу стало чуть спокойнее за коллегу. Кричко находился в микроавтобусе, где и сидела Виктория. Гуров же был в укрытии снаружи машины, ожидая, когда с внутренней стороны раздастся сигнал, а далее он отправится на задержание. Спустя 3 минуты по стеклу постучали, а Гуров направился широким размашистым шагом к ничего не подозревающей Чернозуб. Все произошло быстро, девушка не успела даже толком понять, когда до идиотизма лаконично, пока она склонилась к кустам, чтобы достать ручку чемодана, с обратной стороны послышался некий щелчок, и оперуполномоченный по особо важным делам нацепил на ее запястье наручники. Волосы девушки запутались в ветвях, каблуки, утопая, проваливались в сырую, вероятно, не так давно политую землю, и на смену уверенности в поджидающем успехе пришло осознание загнанности в ловушку. Чернозуб принялась истерить, визжать, а когда Гуров, выдав положенную в таких случаях речь о задержании, стал ее вызволять из кустов, то и вовсе начала брыкаться. Картина выходила до нелепого, смешной и несуразной. В отдел ехали большую часть времени молча. Лишь изредка Стас показывал отрывки из видео Льву. Он снимал друга на телефон, попутно по-доброму комментируя, обещая скинуть тому на память. Да и чтобы Мария ничего дурного не подумала, мол, откуда у супруга на лице царапины. Через час ситуация была уже не столь ироничной, и поводов для веселья не осталось. Прозрачный пакетик с блестящим содержимым лежал перед девушкой, что едва-едва удерживалось от бурных рыданий. Кусая раз за разом нижнюю пухлую губу, блондинка была на грани, повторяя без конца и края лишь одно и то же. «Я не виновата, я не виновата, я не виновата!» В допросной было, мягко сказать, неуютно. Весь внешний вид девушки, накрученные кудри с золотистым отливом, красный блеск на покусанных губах, слегка потекшая тушь и милое белое короткое платьице в крупный черный горошек с треугольным вырезом, жестко и грубо контрастировал с окружающей обстановкой. Беседовать с подозреваемой вызвался Стас, а Лев ему в том уступил. Уж больно хотелось отдохнуть хотя бы физически с полчаса, напрягая только слух и извилины. Пришлось потратить добрую половину времени на то, чтобы успокоить девушку, привести в чувство и едва-едва заставить разговаривать. «Варвара, вы же понимаете, что если вы не будете сотрудничать со следствием, то много фактов указывают на вас, на то, что убийство совершили вы. Я никого не убивала. Именно поэтому вы и здесь, чтобы рассказать все подробно, а мы уже далее решим, как поступать, и узнаем, кто виновен, а кто нет. — Я не понимаю. — Нет, стоп, ладно, мне понятно, что вы хотите повесить на меня смерть Эльс, но, Илья Иванович, вы серьезно? Какое я могу иметь отношение к смерти Худрука? Несколько таблеток седативных вынудили ее успокоиться едва не до состояния статуи, оттого эмоций на лице не обнаруживалось. И все же мягкий голос порой проявлял всплески нервов и негодования. «Скажу по-честному, что в первом случае вы могли бы быть соучастницей. Но я же была на допросе у вашего коллеги, я была тогда в театре». «Ох, милая моя, тут уж я не буду вдаваться в подробности, как порой изощренно поступают жулики. Какие красивые ажурные схемы, будто пауки паутину они плетут». И как долго, к сожалению, приходится нам разбираться во всей этой лабуде, как минимум потому, что все действия незаконопослушных граждан зачастую спланированы не за один день и даже не за неделю. Словно объясняя маленькому ребенку, который с распахнутыми и внимательными глазами смотрит на собеседника, Кричко растолковывал Чернозуб азы, известные всем. «Я клянусь, я не убивала никого. Просицкого, ну мы с ним переспали, да». Это было разок, но я это сделала лишь для того, чтобы показать той же Диане, что он тот еще кобель и сволочь. И хотя я ее и недолюбливаю, как и многие, но он сам ко мне полез, а я просто воспользовалась ситуацией. И, о чудо, она это увидела. Женская солидарность, полковник, знаете ли, существует, он измучил всех, и ее в том числе. Но и, говоря честно, отомстить ей решила. Это же она рассказала Сицкому, что мы еще и эскортом занимаемся. Она, видать, думала, что он нас попрет из театра. Но чтобы Сицкий и не получил выгоду от того, что он узнал, быть такого не может. Не желая слушать отвлеченные рассуждения, Стас повернул разговор в нужное ему русло. «Как вы оказались в номере Эльс?» «Мы приехали из термального комплекса. Думаю, об этом знает ваш коллега, так как у нас тоже была с ним встреча, и с каким-то то ли хакер он, то ли программист». Кричко удивился. Указательным пальцем коснулся наушника в правом ухе, после чего Гуров тому ответил. — Все нормально, потом сам в бумажках посмотришь. Кричко кивнул. — Продолжайте. — Я была на взводе, хотела поговорить с Дианой. Сначала меня девчонки отговаривали, мол, остынь, давай приедем в Екатеринбург, а там уже рассудим, как и что. Ну, что ей сейчас тоже тяжело и непросто, понять ее надо. Я, честно говоря, правда была взбешена, а потом что-то щелкнуло и поняла, что они правы. Решила пойти к ней и уже просто по-женски поговорить, да и утешить, может, как. Что говорить? Всякое бывает. Откуда я знаю, может, она и вовсе не со зла рассказала Сицкому о нас. Может, она надеялась, что он нам поможет. Мы же истинно не знаем, пока не поговорим друг с другом. Только в то, что надумали в голове, и верим. Ну так вот, я пошла. Еще хотела, правда, вина сходить купить, но поняла, что уже алкоголь не продается. Поэтому понадеялась, что у Дианки наверняка что-нибудь завалялось. Но нет, так что-нибудь бы придумали. Настроение было, честно говоря, паршивое. И хоть полбокала вина, но душа просила. Пока Варвара вела рассказ, она смотрела в одну точку, словно находила сейчас не в это время и не в этом месте. А все еще там, шла по коридору, размышляла, а ныне эти мысли озвучивала вслух. Кричко налил воды в два пластиковых стаканчика, один подвинул к девушке. Та прервалась, залпом осушила содержимое и продолжила без паузы. Дверь была приоткрыта, а в комнате тихо. Я подумала, что она уснула, наверное. Ну, в таком случае хотя бы проверю, как она, да захлопну дверь, чтобы кто другой не зашел. Мало ли, отель-то у нас Сицкий всегда подбирает высшего класса. То тараканы по стене ползают, то еду сами себе ходим покупать, зараза. Вырвалась у девушки, но она, видимо, даже не пожалела о ругательстве. После этого она прервалась на несколько минут, уперлась локтями в стол и закрыла ладонями глаза. Страшно. Страшно это все. Если бы можно было стереть память и не видеть подобное, я бы согласилась, не раздумывая. Опер налил еще воды. Второй стакан остался нетронутым. Она лежала неподвижно. Я подошла к ней, начала разговаривать тихонько. Говорит, мол, чего дверь не закрываешь? А если бы это не я, а кто другой забурился? Ну, надо было нам сказать, что мы не люди, что ли? Рядом бы побыли, а то все, ей-богу, как звери друг другу, не коллектив, а школа выживания. Она молчала, я подошла, потрясла за плечо, снова молчит. Подумала, может, плачет под одеялом, а потом откинула одеяло. Поняла, мертва. Я схватилась за голову, ногтями впилась в кожу головы, чуть ли не вырывая. Я не знаю, правда, почему такая реакция случилась. Люди, когда видят мертвых, считаете, могут так реагировать? Это нормально? И лишь сейчас девушка подняла взор на допрашивающего. На веках копились слезы, которые вот-вот скатятся по щекам, а в глазах стояла пустота того дня. Люди по-разному реагируют на подобное. Нет единого мерила, у каждого своя грань. Помолчав с минуту, Станислав уточнил. «Готовы продолжать?» «Да, я, кстати, тогда-то и сдернула с себя сережку, а потом уже поняла. Если тот, кто это сделал, уже отсюда ушел, то сейчас все палки полетят в мою сторону, и меня точно объявят убийцей. Так и случилось». «Ваша беда, что вы, будучи, по вашим словам, невиновной, решили сбежать с места преступления. Не вызвать полицию, скорую, а также свидетелей остальных, а сбежали». Как поступил и впрямь истинный преступник, понимаете? Вы меня так и так закроете, я знаю. Столько в интернете бывает видела, садят чуть ли не если мимо проходил, а здесь даже вон улику на месте преступления нашли. Еще и не в ладах я была, что с Сицким, что с Эльс. Зашла, называется, выпить по бокальчику. Крючко, позабавясь, крякнул. Ну, что алкоголь никогда до добра не доводит, это да. Только, во-первых, не буду отрицать, что порой проскальзывает несправедливость. По всем фронтам. Хоть и стараешься сделать все идеально, да не выходит. А во-вторых, у нас все-таки работают благоразумные сотрудники гражданочка. Если бы мы были вот такими сволочами, на что вы намекаете, то мой уважаемый коллега спустил бы на вас наших ребят в бомбардировании. Они бы вас силком затащили в машинку, да и разговаривали бы мы с вами здесь не столь лояльно. А оно, видите, как оборачивается. Вы вполне чистенько сидите, нарядные таблеточки вам дали, чтобы не нервничали. Да и беседы мы с вами ведем, водичку попиваем. Гордитесь собой? Возможно. Только правда и почему бы и не возгордиться? Люди есть везде, как и подонки есть в любой сфере. Разве не так скажете? А мы все-таки стараемся не попадать во вторую категорию. Этот вопрос мы закрыли? Девушка обессиленно качнула головой. Сделаем перерыв, положено, твердо констатировал Крючко. Девушка стала сидеть на металлическом стуле с деревянным сиденьем и спинкой, уронив голову на руки, что остались в наручниках и мерзко клацали по стали холодного стола. Через 10 минут в допросную зашел Гуров. Теперь девушка смотрела на своего похитителя уже мягче. — Куда уехать-то собирались? — спросил Лев Иванович. — Туда, где детский дом наш. Лев Иванович нахмурился. — Да нет, это сначала. Сама поняла, что там бы сразу искали, поэтому за границу. Он присвистнул и начал рассуждать вслух, как бы принимая игру. «Беларусь? Нет, там ребята хорошие служат. Нашли бы. Штаты? Вряд ли. Только не теперь. Финляндия? Достаточно близко к нам. Опять же, не по нынешним временам. Япония? Китай? Ну так что, попал?» «Черт из два. В Турцию». «Недурно. Весьма недурно. Только вы же говорили, что с деньгами туго, порой перебивались с копейки на копейку. А там на что жить планировали? Так думаете, там красивых девушек не любят? Интересная вы дама, однако, Варвара. Однако на данный момент слишком много доказательств против вас. А словесное оправдание, увы, принять за истину мы не вправе». Девушка разъяренно хлопнула ладонями по столу, а затем поморщилась, поняв, что зря выбрал объектом выплеска эмоций столь твердый предмет. «Я же говорила, закройте!» «И что, не права была?» «Отставить выражение! Только теперь послушайте меня!» Гуров наклонился чуть ближе, так, чтобы его услышала только Варвара. Однако наушник полковник предпочел оставить включенным, ибо Крючко он доверял всецело. «Мы с вами сейчас тянем время. Время в нашем случае может сыграть нам на руку, либо все пойдет совсем по дурному сценарию. Нам придется вас придержать у себя, но поверьте, это только на благо вам, потому что едва вы сунете нос на родину, там разбираться, чья сережка и как она оказалась на месте преступления, никто не будет, вам понятно?» Варвара что-то пробубнила себе под нос. «Повторяю, мы ценим тех, кто готов идти нам навстречу, а не бежать так, что пятки сверкают. Связь уловили?» «Уловила». «То-то и оно, Варвара, то-то и оно!» Печально выдохнул опер, после чего громким басом приказал: «Увести!»